22:07 минут. Добрый вечер. Это «Эхо Москвы», программа «48 минут». Алексей Нарышкин, это я. Алексей Соломин, это вот он, который усаживается в кресло. Добрый вечер. Мы сегодня расскажем вам про замечательную, удивительную женщину. Именно так ее называют. Премьерка, да, именно так ее называют. Трамп, это премьер-министр Дании. Мэтт Фредериксон. Я, кстати, не знаю, как мы с Гусманом прошли мимо нее, потому что она только недавно на этом посту, на посту главы правительства. Летом у них состоялись выборы парламентские. Было бы очень сложно сделать передачу, потому что, конечно, пик славы, давайте не пик, а минутка славы была у Мэтта Фредериксон все-таки уже после того, как Трамп пытался купить у него Гренландию. Ну, я думаю, он попытки не будет оставлять. Я не помню, с кем-то мы общались в эфире на той неделе, и мне один из наших гостей объяснял, что... Господи, кто же? А, это же Пастухов был. Пастухов у нас в эфире объяснял, что это... Владимир Пастухов. Да, что это такая тема для Трампа, которую он будет вплоть до самых выборов президентских в Америке использовать. То есть такая вот... И в этом смысле будет у Трампа соревнование как будто бы с Владимиром Путиным, который Крым присоединил, а Трамп, он о себе тоже хочет заявить как о таком... завоевателя, присоединители земель и так далее. А потом, как только выборы состоятся, как только Трамп, если, конечно, это будет он, останется на второй срок, вот эта тема и реализация проекта по присоединению Гренландии, она сразу куда-то там уйдет вниз. Если вы откроете сайт New York Times, то есть не только российских каких-то СМИ, да, а и СМИ международных, то и наберете Мэтта Фредериксон, то сообщение 50 на сайте New York Times будет про инцидент с Трампом в том или ином виде, в различных там появляется какой-то новый комментарий, вот новая новость, пожалуйста. Вот опять, вот ты видишь, говоришь инцидент с Трампом, как будто Трамп что-то выпил. И инцидент между премьер-министром Дании и президентом США. Я нисколько не хочу сейчас как-то напасть на Трампа. Я к тому, что ты вот это сам факт предложения и его неприезд, несмотря на то, что была отвольная поездка, ты расцениваешь как такая вот что-то, такая легкая вольность. А я все-таки придерживаюсь версии, которую я сказал, версии Владимира Пастухова, что это такая спланированная кампания. Нет, это в любом случае обоим президентам потом пришлось объясняться, и премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон сказала, что это не повлияет на отношения с США, отношения с США будут хорошими, отмена этого визита. Сам Дональд Трамп рассыпался в симпатиях к датскому премьеру, к Мэтту Фредериксон. А кроме того, после уже инцидента между ними состоялся телефонный разговор, и я сейчас точно не вспомню, то ли Белый дом, то ли все-таки уже офис премьер-министра датского выпустил сообщение по итогам этих переговоров, что они прошли в конструктивном ключе. Несмотря на вот это странное предложение Дональда Трампа купить Гренландию, несмотря на ответ датского премьера, что они не занимаются продажей острова, и несмотря на то, что в прямом эфире Твиттера своего Дональд Трамп отменил визит, перенес визит в столицу, в датскую столицу. Я хотел, если честно, я хотел перед тем, как мы перейдем к обсуждению, к перемыванию косточек новому премьер-министру Дании, Не надо, послушай, не надо, вот эти редакторка, премьерши. Хочется премьер-министр, давай как будем говорим, чтобы было понятно, что речь идет о девушке, молодой, кстати. Вот, я хочу спросить у наших слушателей. Когда говоришь про Ангелу Меркель, ты не называешь ее канцлеркой? Ну, все равно хочется, как бы, выразил симпатию, когда говоришь, Дональд Трамп выразил симпатию датскому премьеру. И сразу такой, нормально, думаешь, нормально. Еще датский премьер мог бы выразить симпатию. Да, давай просто зафиксируем, что тебе 41-летняя Мэтт Фредериксон внешне очень нравится, и поэтому она ты к ней испытываешь какие-то особые чувства. Я хочу сказать, наши слушатели, которые сейчас слушают нас по радио или смотрят нас в YouTube в большей степени, да, на YouTube-канале «Эхо Москвы», напишите в комментариях, Дани, у вас с чем прежде всего ассоциируется, потому что страна не самая большая, но очень известная. О Дании знает каждый россиянин, а ведь, может, не каждый россиянин покажет на карте, где она находится, но что-то наверняка слышал о Дании. Вот с чем у вас ассоциируется эта страна, что сразу вспоминается при наборе звуков вот этих. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, а мы прочитаем интересный все-таки срез какой-то наших зрителей, нашей аудитории вот в восприятии того, что из себя представляет Дания. А уж про премьер-министра мы вам расскажем про датского. Что-то там был, кстати говоря, в Дании. Расскажите, что вам больше всего запомнилось или понравилось. Мне, если честно, правда интересно. Я никогда не был. Да, я тоже не был. Что там за жизнь, как там люди живут? Ну, я не буду сейчас вам наводок никаких делать сами. +7 985 970 45 45 это номер для смс, вот именно туда пишите, или пишите в чат в нашей трансляции на канале Эхо Москвы. С чем у вас ассоциируется Дания? Какие-то персонали, пожалуйста, называйте, конкретные города, я не знаю, может быть, исторические события, правители, все что угодно. Первое у вас ассоциация. У меня, кстати, я с детства помню, глобус у меня был в детстве маленький, на Гренландии, из-за которой сейчас как раз сыр-бор, всегда было написано либо Дания. Там Дания или Дан, или Датск. Она фиолетовым цветом обычно была закрашена, точно так же, как и Дания. Я тоже помню, что поскольку на Гренландии в моем случае, например, не было написано Дания, но мне всегда было интересно, почему она такого же цвета, как Дания. Я помню, я где-то прочитал, что это одно, что Гренландия принадлежит Дании, что это ее территория, и что, несмотря на то, что там активность очень низенькая, маленькая. Там в Дании, в Гренландии же, например, ты, наверное, знаешь, нет сообщений, нет дорог, да, между городами. Да, ну потому что он льдом покрыт, остров. А как они что они делают? Вертолеты? Да, да. Вот так авиацией пользуются. Да. Где-то видел в интернете, в одном из телеграм-каналов, потрясающую на самом деле такую графику, она очень простая, где объясняет, вот Гренландия, где там люди живут. Люди живут в основном только на берегу. То есть вот в глубине там просто невозможно жить, потому что это все один сплошной ледник. Говорят же, когда глобальное потепление, обращают внимание в том числе на Гренландию, которая тает периодически. У нее вот эта вот шапка, шапка как в холодильнике намерзает, вот эта вот шапка, она сползает. И на этой инфографике было нарисовано, что вот, например, здесь населенный пункт, и здесь вот стоит у нас квадратик, а квадратик это 100 человек. И вот из, я не знаю, там порядка 20 этих населенных пунктов, от самых крупных до самых мелких всего 56 тысяч человек. Но что удивительно, я просто раньше никогда не интересовался. Оказывается, у них есть свое собственное правительство, у них есть министры, но при этом они... У Гренландии, да, но при этом они являются частью все-таки Дании, они являются автономией, и в датском парламенте у них даже есть свое представительство, два депутата. Вот, кстати, про Фредриксон, оппозиция местная хвалит ее, говорят, что она одержала дипломатическую победу как раз в этой перепалке с Трампом. Это дипломатический триумф, разумеется, это заслуга премьер-министра, надо похвалить ее за проделанную работу, справилась она на 10 из 10. Говорят ее оппоненты по парламенту. Бывший премьер-министр Ларс Расмуссен тоже ее хвалит. Отличная дипломатическая работа по развитию диалога на высшем уровне Дании и США. Остаются важнейшими союзниками, вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме. Но, кстати, согласись, это, на самом деле это круто. Это такая, знаешь, дерзкая история. Вот представь, вы союзники по НАТО, да? Маленькая Дания, я не хочу никого обидеть, но маленькая Дания, гордая, да, безусловно, страна, состоявшаяся своей собственной экономикой. Но, тем не менее, и у тебя есть огромные Соединенные Штаты, и лидеры этой огромной страны тебе говорят, а я покупаю Гренландию. Ну и как бы, не знаю, у меня бы на месте премьер-министра точно бы закрались какие-то сомнения. А может быть, да, если такое предложение поступает от такого твоего партнера. Стоит ли вообще как-то на это реагировать? Но действительно, здесь проявило такое решительность и мужество, и непреклонность премьер Дании. Я тебе так скажу. В этом вопросе с Гренландией очень много странного, непонятного. Для чего это было сделано, тоже не очень ясно. Ну, не знаю, мне кажется, размер Дании, мощность Дании не следует тоже преуменьшать. Дания достаточно богатая страна для своего размера, для своего населения. 330 миллиардов долларов ВВП. рост ВВП. В общем, по-моему, у них не, нет рецессии. Да? Сейчас меня поправят более наши продвинутые в этом вопросе слушатели. Но, по-моему, у них все в порядке с экономической точки зрения. Более того, они из-за этого Дания получает упреки со стороны Дональда Трампа, того же самого, за то, что они, например, с его точки зрения очень мало, платят на НАТО. Да. Очень маленький взнос. Это претензия Трампа ко всем, в принципе, европейским его партнерам по Альянсу. Да, не в том числе. И она артикулирована была отдельно, специально для датского премьера. Вот он достался упрек и ей конкретно. С чем ассоциируется Дания у нас, у наших слушателей? Я уже готов первые комментарии по этому поводу прочитать. Ассоциация с христианией. Гамлет и замок Кронборг. Даль, пишет Хорни Пони, у меня Дания ассоциируется с фирмой Vestas, главной компанией ветроэнергетики в мире, пишет Факунда Мачадо. В Дании очень развито. Вот мы сейчас в предыдущем эфире с представителем Greenpeace говорили о ветряках, а впрочем, да, в Дании очень, говорят, это развито. Не, ну, там небольшие фанаты альтернативной энергетики. Конечно. Ганс Христиан Андерсен, конечно, один из самых известных писателей, автор той самой «Русалочки», которая стала символом Копенгагена. Тут статуя «Русалочки», да, которую похищали, кстати, по-моему, да, неоднократно. «Лего», вот с чем у меня ассоциируется Дания, пишет нам Сергей Васнецов. Тоже неудивительно, потому что именно в Дании находится и главный офис, по-моему, «Лего», и тот самый «Леголенд». Ну, их много, по-моему, фанатов. В Германии есть, да. Я с детства помню, когда тебе, например, дарят набор Лего, и ты смотришь каталог и инструкцию, обязательно где-то на последних страницах есть фотографии из этого Леголенда, и у меня просто была всегда мечта этот Леголенд. Я думал, вот где я хочу жить, вот где я хочу оказаться. Вот, видите, вот среди кубиков, среди вот этих вот железных дорог. Кто-то мечтал в Диснейленд попасть, а кто-то выбирал себе датские развлечения. Датский принц Киркегор, любимый автор Алексея Нарышкина, да, по-моему? Почему? Бычковый любимый. «Русалочка», пишет Синий Холст. Я знаю, есть еще, можно я тоже, не буду писать, я тебе так скажу. Озвучишь, да? Есть датские печенья, это такая специальная история, у Венедиктова лежит на столе. Вот такие вот специальные тесто, да, такое, оно сладко-соленое, не знаю, песочное, не песочное, и обязательно каким-то сахарком присыпано. Очень много велосипедов, пишет Екатерина Гурюнова. Ну, это везде, Соломин, как путешественник, может подтвердить. Был в нескольких городах Западной Германии, там просто велосипедов деваться некуда, это повсеместная такая мода. «Премьер всем ребятам пример», пишет Дарма Макаракшас. Гренландия, столица Нук. Что? Это я не знаю, что. Дания, не Гренландия, окей. Есть знакомая датчанка. Милая, с пухленькими розовыми щеками и светлыми волосами. У меня с ней ассоциируется, пишет Женя Росина. Борнхольм, Игорь Журавлев говорит про его ассоциации. Кто-то был в Копенгагене, жалуется, что очень крошечный. А еще один из самых длинных мостов из Копенгагена в Мальме. Печенье датское в металлических коробочках круглых, пишется. Ну вот, Смитс, вот, присоединяется к тебе. И далее. Так, у меня Дания ассоциируется с сезоном Южного парка про троллинг. Там датское правительство создало мощнейший деанонайзер, чтобы отомстить троллю, который довел датскую спортсменку до суицида, пишет Юрий Плоткин. Дмитрий Мезенц пишет на СМС: Дания ассоциируется с монархией. Наш Мирослав дополняет: в Дании отрицательные ставки по кредитам. Вот с чем возникает ассоциация. Как сказать, отрицательные ставки по кредитам? Там была история с тем, что для стимулирование экономики, для того, чтобы подогреть как-то рост экономический, действительно в какое-то время ввели отрицательную ставку, как она, ставка рефинансирования. То есть ты, чтобы ты забирал деньги, получал деньги, ты... Чего активнее ты покупал, тебе... Да. Как субсидию как-то дает. Да. В общем, там до этого доходило. Кстати, это было в период, когда это 2008 что ли год, тогда у них это все началось. То есть люди за голову хватались, не знали, что делать, потому что у всех были проблемы. И Дания тоже страдала на фоне всеобщего мирового экономического кризиса. И для того, чтобы простимулировать экономику, вот они пошли на такие меры. Да, действительно. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, вот ассоциация у нашего слушателя пива, Карлсберг. Никто не назвал, кстати, вот я, для меня, например, это группа Аква. Известный всему моему поколению. Потом, да, в конце мы договорились. Я не буду этого делать, потому что думаю, что нынешнее поколение меня не поймет. Но для нас это прям культовая группа была. Датская группа Аква. Да, Дания ассоциируется с прекрасной Россией будущего. И это интересная, конечно, связь. А Фарид из Казани пишет, известная такая фирма. Мне нравится наш эфир. Зачем нам о премьерке говорить? Просто будем играть в ассоциации. Просто чтобы понимать. Бенген энд Олафсон. Это такая, насколько я знаю, дорогая, очень элитная. Как это? Правильно я произнес? Коль? Бенген энд Олафсон. Бенген энд Олафсон. Фирма, которая производит различную акустику, всякие какие-то усилители, колонки и прочее. В общем, такая хай-энд, хай-энд аппаратура, да. Ну вот, Дана Викинги, да. Кстати, по-моему же про данов говорят, что это одни из самых... Ну, вот, обычные викинги им приписывают много ужасов и всего такого, а даны, дескать, были такие поспокойнее. Ларс фон Триер. Вот, конечно, тоже. Про него не вспомнили. Как-то даже странно, обидно за старика. Ну, ты так сказал, вот. Старик, я вспомнил интервью, которое он Ксении Собчак дал несколько месяцев назад. Действительно, старик. Он для меня почему-то был такой, ну, не то чтобы вечно молодой, но такой не, свежий бодрячок. Я не в этом смысле. Не занимался эйджизмом, как говорят. Нет, ну, действительно, интервью интересное, хорошее, но такое, в не очень хорошей форме. И в интервью, кстати, рекомендую вам посмотреть, послушайте. В интервью рассказывает, что, на самом деле, путь его жизненный не такой простой, и лечился он от алкоголизма, и таблеток кучу пьет. Владимир Кучеренко пишет, что политики там ездят на работу на велосипедах. Тоже не уникальный случай. Вообще, если вы посмотрите на Исландию, на Норвегию, на Швецию, это обычное явление. Когда политики ездят в метро, пользуются автобусами. Да, а очень дорогой просто общественный транспорт. Даже в Великобритании, кстати, вполне можно депутата встретить. Ну, ты же не будешь со мной спорить, потому что дорогой общественный транспорт. А я депутаты, не знаю, как... депутаты, я политики в этих странах, они честные, они ничего не воруют, и поэтому не каждый может себе позволить автобусы и метро. Ну, плюс, слушайте, как если много машин, сложновато становится передвигаться в городе, а если специальные условия для общественного транспорта, то как-то полегче. Ну, плюс, наверное, там нет такой ненависти к политике, хотя, может быть, есть, я вот не знаю, но судя по тому, как политики меняются быстро и какие люди приходят на эти политические должности, хотя нет, я думаю, что мы будем еще разбирать эти случаи, есть в адрес политиков и тоже и негатив, и критика очень жесткая, и тоже им приходится справляться с такими неприятными моментами. Мы сейчас как раз как в контексте Мэтта Фредриксона об этом поговорим. Я предлагаю ее все-таки уже родить, а наши слушатели могут продолжать присылать свои ассоциации с Данией, что прежде всего вас ассоциируется с этой страной, плюс 7985-970-4545, а также чат в аккаунте Эхо Москвы в Ютьюбе. Ну, давай расскажем. Не самое у нее интересное детство, по крайней мере, из того, что я смог найти. У нее рабочая семья, отец трудился в типографии, мать педагог, Мэтта Фредриксон. Училась хорошо в Ольбурге. Это север Дании, там же, кстати, университет закончила. И еще в такие школьные годы она отметилась активной деятельностью в организации по защите животных. В юном возрасте. В 77-м году она родилась. Мы об этом не сказали, да. Чтобы вы понимали. То есть это около 40 лет. Чуть больше, да? Чем я и говорил, ты пропустил просто. Да. Очень молодая. Она же второй, по-моему, по возрасту, да? Первый, по-моему. Первая самая... То есть ты имеешь в виду самый молодой премьер, да. Дании. Да. И вторая, женщина. Вторая женщина, да. в истории, да, датской. В 2007 году она университет Ольборг закончила, у нее факультет управления и социальной науки, а в 2009 году Копенгагенский университет и такое интересное направление африканистика. Что такое Ольборг? Вообще, это город, город-родина, малая родина нашей героини, Мета Фредриксон. Это относительно небольшой городок, хотя тоже, знаете, смотря с чем сравнивать. Сейчас, в 2012 году, по данным на 2012 год, там было 105 тысяч человек, жителей. То есть город 100-тысячник, но надо понимать, что европейские города, они же, в принципе, Копенгаген же тоже, по-моему, не очень большой город. Ну, это миллион, наверное, да. Вот, и несмотря на то, что город вот таких средних размеров, достаточно... Четвертый по населению город в стране. Достаточно древний. То есть, ну, надо понимать, да, там и вся историческая часть, статус промышленного образовательного центра. Именно так. Вот, в этих условиях росла, крепла, оформлялась наша премьер-министр, которая заявила о своих политических амбициях достаточно скоро, она уже молодым. Мы сейчас вот отмечаем ее как молодого премьер-министра, второго рекордсмена по возрасту и первая. Нет, вторая женщина и первый рекордсмен по возрасту. Но она в политике-то уже давно, она уже министерский портфель имела. Кстати, про Ольборг хочу вам порекомендовать в интернете. Поищите Варламов, известный же путешественник, блогер, журналист, архитектор. Да, архитектором он себя часто просит называть. В образование просто. Да, он в Ольборге был, и у него прекрасный фоторепортаж. На самом деле, и Варламов, в принципе, фотографии красивые, но и город довольно-таки и симпатичный, и нетипичный. Вот он коротко описывает в самом начале своего материала, что Ольборг это наш город с заводом датской, а не своей водки. 3,5 часа ехать от Копенгагена, видимо. Да, где неприлично дорогие общежития, туалеты с легким налетом сексизма и зайцы на велопарковках. Там мы встречались. На самом деле, вот фотография зайца. В общем, большой, не кролик, знаете, это не те, которые там в парках где-нибудь встречаются вам, такие милые, почти домашние создания, а такой заяц-русак прямо сидит, огромный. Ну, так интересно. Как мы фотографии сейчас просматриваем, словно довольно угрюмые и мрачные впечатления. Почему? Мне, например, знаю, такие города, серый, вот, наоборот, серый, очень нравятся. Это вот я был в Гамбурге, например, чем-то вот мне напоминает настроение. Плюс ты смотришь дождливую погоду, там был Илья, и, судя по всему, это тоже повлияло на настроение фотографии. Дольф Лундгрен пишет нам из Канады. Это ассоциации с Данией. Ну, Гамлет, принц датский, конечно, ВБ пишет. Нильс Бор, создатель современной теории атома, тоже с чем у людей ассоциируется Дания. Обувь, датский сыр. Дания — это еще и Bluetooth технология, как Bluetooth, как его называют? Bluetooth. Технология названа в честь Гарольда Синезубова. Перед новостями успеем рассказать, что помимо того, что в школьные годы занимался на защите животных, она с 15 лет уже в молодежной организации социал-демократической партии Дании. Это одна из старейших партий страны, которая постоянно участвует в формировании коалиций, регулярный участник выборов, и деятельность этой партии тесно связана с профсоюзами. Да. Перерыв мы сейчас сделаем. Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Здесь Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, новости, рекламы, и мы вернемся к вам через 3 минуты. 48 минут. Часа и 33 минуты. Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это 48 минут. Наша героиня Мэтта Фредриксон, премьер-министр Дании, Соломин. Да, что? И Соломина Нарышкин ведут эфир. Всем здравствуйте. Николай Котов, наш звукорежиссер. Поправил нас Яков Широков. Сейчас на новостях говорит. Нам написали, что Дольф Лундгрен ассоциируется с Данией. Вроде как он шведский актер. Хотя это не мешает ему ассоциироваться с Данией для наших слушателей. У нас не было такого вопроса, кто родился там обязательно. Вот тут тоже про ассоциации. Наверняка ты про это слышал, но вряд ли когда-либо ел, если в Дании не было, или в каких-нибудь там специальных наших... московских здесь ресторанах, посвященный и скандинавской кухне, и другим. Смореброд написал нам один из слушателей на СМС. Ну, вот что ты смеешься? Бутерброд с морепродуктами? Нет, подожди. Значит, это традиционное датское блюдо в виде бутербродов, обычно состоящих из ломтиков черного хлеба. Слушай, запоминай, рецепт намазанного маслом, маргарином или жиром и начинкой в виде салата, курицы, тунца, говядины, помидоров и так далее. Замечательно. Я надеюсь, это не все вместе, потому что это было бы невозможно. Дворец Фридриксборг. Совершенно замечательный парк и интерьеры. Фридриксен в Дании. Такая часто фамилия, как Смирнов в России. Пишет нам из Москвы. И да, хороша. Ну, кстати, Расмуссен еще по фамилии предыдущего премьера тоже достаточно часто. Если вы, видимо, Фридриксен как Смирнов, то Расмуссен как Петров. Ну, Расмуссен хотя бы... Был прошлый премьер у них Расмуссен. И Андерс Фок Расмуссен – это глава НАТО. Да, ну и тоже о чем ты говоришь, тоже бывший премьер, кстати, да. А, и они, по-моему, не родственники даже, да? И даже не одна фамилия. Итак, Мэтта Фридриксен, несмотря на свою расхожую фамилию. Херлов Битстроп, датский художник-карикатурист. Отлично. Тоже мне бабушка с детства про него говорила. Мария Федоровна, российская императрица, датская принцесса, так если что, пишет нам из Санкт-Петербурга. Помнят своих. Да, ну продолжайте присылать. Автор словаря Дальбл был датчанин, пишет Аня из Петербурга. Мэтта Фридриксен, политик очень интересного склада. Если мы привыкли думать, что Северная Европа это такие новые левые, что это социал-демократы достаточно радикального толка, что это вообще сторона победившего социализма, то Мэтта Фридриксен представляет собой скорее представителей более правого, что ли, крыла этих центристско-левацких сил. Социал-демократическая партия, да. Социал-демократы, действительно, она представляет их, но позиции придерживается достаточно правых. Это касается вопросов миграции, это касается и вопросов, ну, то есть да, она, как и другие, наверное, левые в Дании, скорее выступает за то, чтобы, что нужно необходимо давать убежище людям, которые вот попали в тяжелые ситуации в своих странах, но является скорее сторонником репатриации этих граждан потом, а не ассимиляции их на месте. То есть, вот тут там интересный момент, и вообще, в принципе, ну, есть люди, которые выступает за более четкие правила, да, предоставления убежища, по каким критериям нужно предоставлять убежище тем или иным людям. Известна она также тем, что достаточно радикальной позиции придерживалась по мигрантам мусульманам, потому что ей, в частности, принадлежит цитата, ну вот за что купил, зато продал в интернете, во всяком случае она есть, что ислам не вполне совместим с датской юридической, ну, с... Ну, короче, ксенофоб. С отношением к закону в Дании. То есть, видимо, какие-то принципы связанные. То есть, некий нордический менталитет не готов, люди с нордическим менталитетом не готовы принимать... Не готовы принимать мусульман. Просто. Ну, это ее культурные какие-то различия настолько велики, что, в общем, ничего хорошего не получится. Хотя Дания, да, как часть Евросоюза, они обязаны все это вместе с другими странами Европейского Союза переваривать. Еще одна... Я имею в виду мигрантов. Да, ну, надо понимать, что, опять же, Фредриксен давно в политике, и взгляды ее, наверное, со временем тоже меняются, да, это нельзя сказать, что вот она как родилась с твердыми убеждениями левацкого толка, так и кстати, всю жизнь их оставила. С 24 лет она избирается в парламент. Это тоже такая, может быть, для нас не вполне привычная история, потому что вспомни, как к нам в программу ИТИМ, по-моему, несколько раз приходили самые молодые, два у нас, по-моему, их есть, самые молодые депутаты Государственной Думы, которым то ли там 23, то ли 22, помнишь, это представители ЛДПР, такие вот на самом деле мальчики, да, мальчики еще, знаешь, такие, может быть, щечки румяна, хотя у них какая-то содержательная все-таки часть в головах есть, безусловно, но все равно столь молодые политики в нашем парламенте, как бы мы ни относились, в нашей Госдуме, все равно это вещь такая удивительная, и вызывает она больше недоумения в традициях Дании, да и, в принципе, европейских стран, это вполне такая нормальная история. говорю, ну почему? Ты сначала в молодежном крыле социально-демократической партии. Проходит почти что 9 лет, и ты уже, понятное дело, пропитываешься всеми какими-то реалиями политическими этой страны. Ты понимаешь, как у тебя, какие процессы в этой стране происходят. Почему не попробоваться в парламент? Попробовалась и с 2001 года избирается депутатом Фолькетинга. Это местный их парламент. Еще нужно, наверное, сказать, что как представитель достаточно левой силы, да, естественно, она поддерживала или пыталась, во всяком случае, развивать тот сектор, за который отвечает государство. Например, в образовании очень важно для политиков этой политической силы, чтобы образование для жителей страны было доступным, что оно... кстати, вот мы про миграцию говорили, да. И тоже она, во всяком случае, поднимала вопрос, что... Да, им, конечно, нужно защищать людей, пострадающих от политического преследования в своих странах, или преследования людей, которые переживают нарушение прав человека и так далее. Но это нужно внимательно к этому относиться, потому что это может нарушить права коренного населения, да, права датчан. То есть она ставит в приоритет все-таки интересы граждан страны, во всяком случае заявляет об этом. А когда она говорит о роли государства, она в частности говорит о важности государственного образования, да, того, что государство должно предоставить. И она популяризировала весьма идею государственных школ, общественных школ, но, что самое интересное, попала в грандиозный скандал в свое время. Ее дочка обучалась при всем при этом в частной школе. И некоторые из детей представители ее политической силы тоже обучались в частной школе. И, естественно, журналисты... Да, то есть, с одной стороны, ты топишь за то, что у нас самое такое справедливое и ориентированное на население и на потребности населения и государства, а с другой стороны, как будто бы отправляет дочь в частную школу, признаешь, что в частных-то школах и получше. Что для своих детей. Вот она выбирает лучшее образование. Кстати, а хочешь проголосуем? Давай. Вот нам интересно, вы сейчас нас слушаете, наверное, пропитались любовью и уважением к Дании, к датским культуре, к датской политике, к Смореброду. Да. Как вы считаете, для детей лучше всего частная школа, частное образование или... общественная школа, государственная образование. Ну, послушай, 100-0. А частная школа это платная. Ну, ты еще спроси, датская обычная школа или наша частная? В этом смысле? Тяжело. Видите, Нарышкин удержал меня, не дал мне поинтересоваться вашим мнением. Потому что Нарышкин никакой не демократ, авторитарный правитель. Проводил голосование, согласились бы вы на месте датского премьера какую-нибудь часть... земли продать на месте датского премьера, не на месте Медведева или Путина. Да. Давай запустим. Давай. Значит, давайте я вам напомню. Я Леша обещал, и вам тоже сейчас скажу, я обязательно прочитаю подробности про Гренландию. Вы бы согласились на месте датского премьера продать Гренландию? Я вам напомню, что Трамп пообещал датскому правительству выплачивать по 600 миллионов долларов ежегодно. Ежегодно. То есть, вроде бы ты как бы покупаешь, но на самом деле ты как будто бы берешь в аренду по 600 миллионов долларов ежегодно. Согласились бы вы за эти деньги продать Гренландию, да, чтобы не накликать беду в виде Роскомнадзора? Мы не будем говорить про Россию, про нашу территорию. Значит, да, вы бы согласились на эту сделку 101-20-11. Нет, вы бы не согласились 101-20-22. Начался подсчет ваших голосов. А еще раз вопрос, он, конечно, такой очень, очень, может быть, далекий от реальности, но такое у нас часто бывает. На месте датского премьера согласились бы вы продать Дональду Трампу Гренландию? Я напомню, что Трамп в одном из своих, по-моему, твитов предлагал платить ежегодно 600 миллионов долларов за эту территорию. Да, я бы продала 101-20-11, нет, ни за что, 101-20-22. Голосуйте, пожалуйста. Еще, конечно, собственно, в мировое информационное пространство в свое время попал ужасный ролик, вот этот, и нам наши слушатели в чате напомнили эту историю, да, с зоопарком датским, где детях препарировали, что ли, да? Он умер, но там его разделывали при детях, дети при этом смотрели, ну, дети, в смысле, какие-то школы, классы какие-то, да, пришли посмотреть, у них был такой анатомический урок. Слушай, Невзоров, по-моему, своего сына младшего тоже приучает ко всяким вот этим разделываниям, манипуляциям. Тогда, мы наверняка даже несколько лет назад обсуждали. Тогда это вызвало, конечно, бурю эмоций по всему миру, и в России в том числе, и даже какие-то протесты были, и датчане явно не поняли, в чем там сыр-бор, что такого, животное погибло или там умерло от старости, и детям показали, как оно устроено, дескать, кого мы там обидели. В общем, они не поняли, у них достаточно взгляд на это такой очень практический, утилитарный, я бы даже сказал. Но всему миру они запомнились как такие кровопийцы, что ли. Кровожадные. В общем, была реакция такая не очень. Повтори еще раз, пожалуйста, вопрос, простимулируй наших слушателей проголосовать. Согласились бы вы продать Трампу Гренландию, если бы вы вдруг оказались на месте Метты Фредериксон, премьера Дании. Я напомню, Трамп предлагает за этот остров $600 миллионов ежегодно. Да, согласились бы. 101-21, нет, ни за что не согласились бы. 101-20-22. А после этой истории с жирафом они, по-моему, второй раз тоже повторили. То есть уже был массовый протест, скандалы. Рецидив, да. Да, потом кто-то умер в зоопарке, и они снова решили провести эту процедуру. Ну что с ним взять? Европейцы, мы же знаем. Ты сам видел всякие эти гей-парады проходят. С другой стороны, что? Я к тому, что нравы падают. С другой стороны, это Нарышкин меня просто упрекает за то, что я оказался в Амстердаме как раз перед там гей-парадом. Ты сам, говорит, видел у них там все это. Я никого не осуждаю. Так вот, с другой стороны, когда на уроках биологии в школе вот изучают, препарировали же раньше лягушек, тоже кого-то не называло никаких проблем. Ну, в Дании вот побольше животных решили. Неправда, жираф не умер сам, его убили при всех, и тут же разделали, скормили вам. Точно. Дети плакали, пишет Анна. Вы меня поправили, и я действительно был неправ. Там была история, что этого жирафа как не могли держать. Как ты перебываешься лихо. Да-да-да, я просто вспомнил. Давно это было, а я, готовясь к Метте Фредериксон, не попал. Попадалась она мне в контексте жирафов или зоопарков, поэтому я не освежил в памяти эту историю. Действительно, там была история, что жирафы не могли содержать, по-моему, в этом вольере, и передавать его никому не получилось, и от него избавились. Чем избавились, да, именно вот таким именно, каким-то хитроумным способом. Жестоким способом, точно-точно. А второй раз, по-моему, препарировали. Но я могу ошибаться, теперь уже я ни в чем не уверен, в себя особенно. Слушайте, я вот рассказал по поводу того, как на каких скандалах она попалась, Метта Фредериксон. Но ведь как вам сказать, есть еще история, которую тоже нужно рассказать, в которой она предстает очень человечной, и точно совершенно, если бы сейчас вы не поддержали ее на посту президента страны, то после этой истории шансы того, что вы проголосовали бы за нее, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, она бы принимала у них участие, увеличились бы. Дело в том, что в Дании есть еще одна такая специфическая история, очень неприятная. Чтобы вы понимали, для сравнения, вот у нас есть история с Катынью, да, с ответственностью за катынский расстрел, который, кстати, Россия признала ответственность за Катынь в свое время, и Владимир Путин даже, собственно, сам признавал эту ответственность, хотя много чего там не открыто, не до конца не сказано, не досказано, но тем не менее Россия признала эту ответственность. В Дании была тоже история, связанная с ответственностью государства за преступления предшественников, то есть государственных чиновников. Это история, которая получила название... Сейчас эта история, которую получила в город, я забыл, как же он. Называется, две секунды. Пока ищи, я... Гухевн. Ну. С детдома в Гухевне. Гухевнский инцидент, что ли, не помню как точно. Дело в том, что в середине 20 века, в 40-е и 70-е годы, в 19 датских детских домах происходили истязательства над детьми, детьми, оставшимися без попечения родителей, либо в эти детские дома попадали те, кто даже плохо учился, что их просто распределяли в таком приказном порядке по этим детским домам. Они подвергались сексуальному насилию, и они подвергались истязаниям в виде, ну как, над ними ставили эксперименты. Им давали наркотики, кто-то из них подсаживался на наркотики. В общем, чудовищная история, жуткая, если учитывать, что это дети, если учитывать, что это дети без родителей, то есть абсолютно беззащитные, и государство, которое должно было их защищать, над ними эти опыты и ставило, и покрывало эти истязания, в том числе сексуальные истязания, о которых сейчас говорит весь мир. Так вот, это страшный скандал, и в датском обществе тоже была дискуссия по поводу ответственности государства, что государство должно признать, во-первых, эту ответственность, извиниться, покаяться, органы соответствующие, министр социальной, например, защиты, отказывалась это делать в свое время. Она говорила, что государство за это ответственности не несет и что извиняться правительство не будет. И Мэтта Фредриксон еще в период своей предвыборной кампании, когда она была министром, она не была министром по соцнаправлению. Министр занятости у нее, по-моему, называется. Да, но она вот не те, да, которые отвечают за детдома. Она, видимо, не могла за все правительство говорить. Но она сказала, пообещала торжественно, что когда она станет премьер-министром, она публично принесет извинения. Для нее это была очень важная тема, очень важная идея. И она действительно свое обещание выполнила. В августе, совсем недавно этого года, в эфире, точнее, это была встреча с воспитанниками детских домов, вот тех самых, которые подвергались этому насилию, да, и плохому обращению. И эта встреча транслировалась на сайте датского радио, то есть это публичное мероприятие было, открытое, она принесла извинения. Во имя того времени, сегодняшнего дня и будущего, я хочу посмотреть в глаза всем и сказать единственно верное, простите, сказала глава правительства на встрече с десятками жертв своей официальной резиденции. Я цитирую News.ru.com, который цитирует агентство ТАСС. Премьер-министр была явно взволнована, передает ТАСС. Вот такая была история. В 2011 году появился так называемый Гухенский доклад, где были собраны как раз по результатам проверки. Представляете, за сколько времени прошло, сколько десятилетий прошло? Это Европа, это светоч мысли гуманистической, права человека, которые безумно блюдутся, да, соблюдаются там. Но только в 2011 году было проведено полноценное расследование, и до 2019 года даже правительство не могло прийти к решению извиниться, принести публичные извинения, признать свою ответственность за совершенное преступление. Но вот Мэтта Фредриксон пообещала, что он это сделает, она это выполнила. 5 июня 2012 года, вот совсем недавно прошли парламентские выборы, социал-демократы получили чуть больше четверти голосов. Шли они во время избирательной кампании с таким стандартным набором обещаний и требований, которые предъявляли, в том числе к самим себе и к будущему своему правительству, увеличение социальных расходов, введение права на досрочный выход на пенсию для занятых тяжелым физическим и монотонным трудом, меры по борьбе с изменением климата. Вот Дания, да, как и Швеция, это такая стандартное, типичное государство социалистов, да, где максимум у тебя гарантии того, что ты будешь жить достойно. Да, да, потому что это образование, транспорт, это медицинская какая-то помощь, но при этом, чтобы не было никаких иллюзий, один из самых высоких подоходных налогов сейчас в Дании. Порядка, сейчас я вам скажу, 58,5% у них прогрессивная шкала налогообложения, в вот этот подоходный налог включается государственный сбор, муниципальный сбор, региональный сбор, есть еще церковный сбор, но он уплачивается добровольно, и сбор в центры занятости, но за все за это, понятное дело, что больше половины своих заработных денег отдаешь государству, но при этом Дания входит в число государств-лидеров с самым низким уровнем коррумпированности государственных и муниципальных структур, также относится к числу государств с наибольшим количеством работников, довольных условиями труда. Некоторые впечатления от наших слушателей о Дании. Добирался из Гамбурга регионалом. Природа похожа на нашу, от Клина до Малой Вишеры. Умирающие деревья посреди болот. Также люди возвращаются домой на уикенд. Также их ждет на станциях старшее поколение. Приехал в Копенгаген вечером, в пятницу, в начале декабря. Ветер с моря, как в Питере. Очереди в клубы, заведения, как и везде. Королевский дворец маленький, треть зимнего. Туристы бродят почти всю ночь. По сравнению с Германией слишком много свободы, пишет Александр. Слишком много свободы. Слишком много свободы по сравнению с Германией. Я в Германии строго. Только Берлин видел. Не знаю. Может быть, вы, Александр, где-то в Германии в каких-то не тех местах были и в Копенгагене. Мне, кстати, Копенгаген Гусман рекламировал и говорил, что вот после Стокгольма, где я был в начале года, мне Копенгаген очень понравится. И он как раз говорил о том, что Копенгаген, он именно вот такой свободный. То есть у нас как-то вот короткий разговор после эфира. Ну, какой-то, вот эти... я не знаю, по духу можно. Что ты меня спрашиваешь? Гусман придет на следующей неделе, спросишь его. Я спрошу для тебя. Хорошо, про Гренландию. Смотрите, что интересно, я нашел довольно большой материал в «Огоньке», есть в электронной версии, на этой неделе вышла эта статья, где подробно вообще объясняется, а что такое Гренландия. Сейчас несколько таких важных фрагментов прочитаю из этого репортажа, тем более пишет женщина, которая сама сейчас живет в Дании, и местную прессу, разумеется, читает. Ну, известно, об этом много говорили, что США уже несколько раз пыталась купить Гренландию, и поступали подобные предложения, например, в 1946 году, но не вышло, хотя вот Вашингтон предлагал 100 миллионов долларов, но по договору 1951 года на северо-западе острова была создана мощная база ВВС США Туле, которая способна принимать тысячи человек. На этой базе местное население не работает, его не приглашают, то есть там только американцы. В снабжении этой военной базы местное население тоже никак не участвует. То есть она абсолютно автономная. При этом денег, насколько я понимаю, американское правительство никакой за ее использование не платит. Ну, потому что, опять же, Дания и США, они союзники в НАТО, и поэтому такой договор в этом смысле получается. Ведущие газеты Дании, когда Трамп сделал свое вот это предложение о покупке, вышли с заголовками «Руки прочь, Трамп, и Гренландия не продается». Премьер-министр Дании, наш героиня сегодняшняя Мэтта Фредриксон, срочно вылетела в Гренландию, где два дня обсуждала что-то с главой местного правительства Кимом Килсоном. А на вопрос журналистов... Чтобы там референдум не объявили. Не знаю. На вопрос журналистов, которые подстерегли в аэропорту города Нуук, это столица как раз острова, премьер ответил четко. Ну, и это, кстати, этот ее ответ потом широко тиражировался. Гренландия не продается, да, я не могу ее продать, потому что Гренландия не принадлежит Дании. Потерялся. Дания пользуется... Смотри, вот про статус. Я хотел рассказать про этот про твит Дональда Трампа, тоже, который потроллил еще своих читателей, опубликовал, по-моему, карикатуру, где гренландцы с бушками, вот этими типичными, да, северными, и посреди них там два Трамп Тауэра таких, знаешь, небоскреба. И он написал, что обещаю, так не будет. То есть попытался убедить жителей острова, что не будет точной застройки там, что архитектурный ансамбль не будет нарушен. Да, и местный Сергей Митрохин где-то начал возмущаться. Да, прошу, ты сегодня в Одине, ты же, по-моему. Да, я в Одине, через час мы с вами встретимся. Дания ассоциируется с королевой Маргареттой II, пишет Дмитрий. Да. Ну да, вот, кстати, про какие-то, может быть, экономическое обоснование присоединения, покупки Гренландии Соединенными Штатами. Гренландия не просто самый большой в мире остров, площадью 2 миллиона квадратных километров и населением 56 тысяч. Гренландия интересна своими ресурсами. Там железо, платина, золото, серебро, рубины, уран, нефть, редкоземельные металлы и, конечно же, рыба. Дания в 1721 году колонизировала Гренландию, и сейчас это такая широкая автономия. Разработка недр острова раньше была под юрисдикцией Дании, но с 2009 года это прерогатива Гренландии, что и беспокоит американцев. Добывать нефть там Shell, итальянская Eni, активно норвежцы и, конечно, китайцы, положившие глаз на здешние ресурсы. Кстати, Китай, представители Китая, китайские компании участвовали в... По-моему, аэропорт они запускали на, как раз в столице, и уже все было готово, но, в общем, там под нажимом общественности решили, что вот, ну, это совсем вот чересчур, чтобы китайцы еще участвовали в церемонии открытия, поэтому там как-то вот инвесторы решили, что церемония она пройдет по каким-то другим... При каких-то других условиях, да. ИВБ пишет, когда немецко-фашистские оккупанты приказали евреям нашить на надежду желтые звезды, король Дании нашел себе такую звезду. Угу. Мы завершаем. Спасибо, Алексей. Не могу. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Это программа «48 минут». Наша героиня Мета Фредриксон, премьер Дании. 48 минут. День в день.